Глава 28. Самыми первыми в Санкт-Петербурге просыпались дворники. Ровно в 5 часов утра, позвякивая массивными ключами на железном кольце, они неторопливо шли отворять калитки чугунных ворот, перегораживающих выход из двора на улицу. И также неторопливо брались за свои пышные веники и чугунные скребки, не упуская возможности позубоскалить с ранней прислугой. Иногда, глядя на вечно стоящего во дворе дворника, в чистом белом фартуке и фуражке с номером дома, обывателям казалось, что тот вообще не ложится спать. Следом за дворниками, поеживаясь от утреннего холодка, выползали из своих углов юркие мальчишки, разносчики свежих новостей. Они собирались стайками у типографии, набирая полные охапки газет, пахнущих краской, источающих едва ощутимое тепло складского помещения. Пройдет всего несколько минут, и пареньки разбегутся по городским улицам и закоулкам, звонко оповещая жителей, что пришел новый день, и жизнь, несмотря на все мировые известия и потрясения, продолжается. Новый мир! Разбирайте свежую газету! Последние номера! Истошно вопил щуплый мальчишка на перекрестке. Ему вторил другой, чуть повыше. Стараясь перекричать первого, он совал в руки прохожих популярную газету «Копейка». Третий разносчик с разбегу сунул в руки Петру Сергеевичу номер петербургских новостей, грубовато потребовав 2 копейки. Доктор Макеев не стал возражать, а покладисто протянул пареньку мелочь, которую тот немедленно засунул за щеку. Впрочем, Петр Сергеевич не обидел других продавцов, скупив все так что высшие номера. Раненые любили послушать, что пишет пресса, и с нетерпением ждали той минуты, когда Тимофей разложит на коленях шуршащие стопки газет и внятно начнет их читать, подражая учителю русской словесности. По традиции чтения начинали с фронтовых новостей. — Приступай, не томи, — упрашивал Тимошку, особенно нетерпеливый солдатик. Неизвестность угнетала служивых. Каждый из них оставил на позициях частичку своей души, когда слух ловил знакомое название, по палате словно ангел пролетал. Больные прекращали шевелиться и замирали в настороженном ожидании. Известие в газете «Русь» заставило воинов обменяться понимающими взглядами. Его заголовок был коротким, но многозначительным. «Осада Порт-Артура». Из русской главной квартиры сообщают. По китайским сведениям, к японцам близ Порт-Артура подошли большие подкрепления. Полагают, что попытка штурмовать крепость будет предпринята, когда японцы будут достаточно сильны, чтобы обложить крепость со всех сторон, стороны суши, и одновременно с тем будут в состоянии обеспечить себя от возможного нападения русских с тыла, если последние отправили отряд с севера на выручку крепости. Следующая новость показалась всем и вовсе ужасной. Токио. Генерал Оку официально сообщает, что в окрестностях Наншана японцами найдены трупы 10 офицеров и 664 нижних чинов русской армии. Они были погребены с воинскими почестями. «Наншан!» — хрипло выкрикнул тихий белобрысый солдатик на третьей койке и заплакал, прикрывая рот подушкой. «Я воевал в Наншане в артиллерийском расчете. Там мои братушки Колька и Савка. Неужто погибли? Погоди, братьев, хоронить!» — грубовато оборвал его матрос, миноносца резвый. — Сам знаешь, на войне любые чудеса случаются. — Это точно! — мысленно согласился с ним Тимофей, вспомнив историю бабки Досифеи, и негромко от всего сердца пожелал. — Даст Бог! Вернутся твои братья! Чтобы отвлечь раненых от тяжелых переживаний, он поискал что-нибудь занятное. Одна статья в московской жизни подходила для этого как нельзя лучше. Она называлась «Найденные векселя». Вчера у нас сообщалось о краже саквояжа с векселями и разными документами на сумму 80 тысяч рублей на станции Москва, Казанской железной дороги у башкира Физулина. Сегодня саквояж найден в Ольховцах и доставлен в участок басманной части. При осмотре все документы и векселя оказались в целости. Чтец бойко докончил фразу и обвел глазами притихших слушателей. Рыжий санитар, заскочивший послушать газетку, восхищенно хлопнул кулаком по ладони. — О, повезло мужику! Я таких деньжищ в руках не держал. А если потерял меня, жена с потрохами съела бы и санитарной сумкой закусила. Он так забавно показал, как жена уплетает за обе щеки объемистую сумку с красным крестом на боку, что сразу разрядил обстановку, ставшую напряженной из-за горестных новостей. «Почитай, паря, как в иных странах народ живет», — попросил Тимку седой унтер-офицер, раненого в руки. «Будь моя воля, я бы нанял паровоз и всю землю матушку из конца в конец исколесил. Ишь ты, паровоз ему подавай», — буркнул матрос, собирающийся на выписку. «Барин какой! Простые люди на Руси испокон века дорожки лопатками мерили. Не брезговали». «Так и я не из брезгливых», — парировал унтер. «Только пока на своих двоих до края земли доберешься, чего доброго помрешь в дороге. От старости». Он вздохнул и откинулся на подушке, мечтательно глядя на лепные узоры на потолке. «Особенно хочется мне на негров посмотреть. Говорят, они на вроде японцев, только черный, а в носу у них кольцо вставлено, как у быков. Сколько ни думал над этим, никак в толк взять не могу. Зачем им это кольцо? Ну, у быка оно понятно. Животное за это кольцо привязать может, чтоб не ушло, а человеку оно зачем?» «Видно, негритянских мужиков за эти кольца местные бабы привязывают, чтоб на свободу не сбегли», — захохотали раненые. Тимошка представил упирающегося, как бычок, мужичка с кольцом в носу, и ему тоже стало весело. «Отлично, когда у выздоравливающих хорошее настроение. Доктор Макеев любит повторять, бодрость духа лучше любого лекарства. Что бы им прочитать про заграничную жизнь?» Тимофей перелистал газетные страницы, бегло просматривая интересные статьи, и внезапно замер, словно с разбега налетел на каменную стену. Внизу листа была опубликована короткая заметка «Светской хроники». Черным по белому там было написано: «Из достоверных источников нашему корреспонденту удалось узнать, что лицом, пожелавшим остаться инкогнито, приобретена выставленная на закрытой торги коллекция пуговиц купчихи первой гильдии Д.Н. Рассоловой, ранее числившейся пропавшей. Ходят слухи, что жемчужиной коллекции была некая медная пуговица, о которой почти ничего достоверно неизвестно». Тимофей перечитал заметку еще раз. Потом еще раз. «Прекрасно. Коллекция продана, и деньги на лазарет для раненых скоро поступит», — подумал он. «Но из каких таких достоверных источников газетчик пронюхал про коллекцию, почему медную пуговку называют жемчужиной? Если там есть пуговицы и с настоящим скатным жемчугом, и даже с бриллиантами?» От этой заметки все встало на свои места, и в то же время все еще больше запуталось. Появилось ясное, что медная пуговица представляет большую ценность, и пожаловавшая к ним на дом госпожа Мухлынина об этом знает. Но чья это вещица и какая ее ценность — большая загадка. Тимофей вспомнил госпожу Мухлынину, которой он чуть было не отдал пуговицу, ему захотелось немедленно расцеловать отца, не позволившего ему сделать очередной глупости. Сейчас бы локоть себе кусал. Его дума прервали шутки раненых, продолжавших строить предположения по поводу кольца в носу. Они уж договорились до кольца в пупке и в губе, наперебой изображая своих недругов с голыми животами, увешанными бабьими сережками. Мальчик быстро протарабанил сообщение из газеты «Копейка», рассказывающий об ограблении почтовой кареты и о прошлом визите королевы Англии Виктории на остров Бали. Читая, он абсолютно не мог сосредоточиться на тексте, потому что неотрывно думал о проданной коллекции и о медной пуговке, надежно припрятанной у него в кармане. Надо показать газету папе, тем более что раненым пора на завтрак. Длинный коридор, залитый светом больших полукруглых окон, казался ему сейчас особенно светлым и праздничным. На душе все ликовало. Коллекция продана. Значит, лазарет будет существовать так же, как и прежде. Никто не вынесет из палат с таким трудом затащенных туда металлических раскладных коек. Тимофей хорошо помнил их, неимоверную тяжесть и огромный синяк, набитый на плече, когда Кока нечаянно отпустил свой груз. Повара будут продолжать готовить для низших чинов, пострадавших на фронте, такую же вкусную господскую еду, как прежде. И никто не будет показывать пальцем на обнищавшую княгиню Изерскую и шептать, что у нее не досталось средств на благотворительность. За одной из дверей происходила какая-то возня и шум. Потом раздался резкий голос Лужки. — Доктор! Что хошь делай, не уйду от Мишки, выгонишь, через печную трубу влезу. Тимофею стало интересно, и он просунул голову в приоткрывшуюся щель. На кровати, бледный как снег, лежал парень без руки, покалеченный лесопилки. Перед ним, растопырив фертом руки в боки, стояла разъяренная Лушка, которую доктор Макеев безуспешно старался выставить из палаты. — Ну, Керья, больному нужен отдых, — увещевал он дерзкую девчонку таким тоном, что становилось понятно, победа останется за Лушкой. — Я ему спать не мешаю, — парировала она. — Я сижу тихо, как мышка. Больной заворочился, открыл глаза и тревожно глянул на Петра Сергеевича. — Доктор, гоните ее отсюда. Негоже девки на парня в таком виде глядеть. Срамота одна. — Ничего не срамота. — Подумаешь тоже. Лукерия принялась расторопно обтирать Мишкину единственную руку мокрым полотенцем, что-то бормоча ему на ухо. Ее руки летали с женственной мягкостью, а лицо излучало такую нежность, что доктор Макеев махнул рукой. — Ладно, Лукерья, будь по-твоему. — Спасибочки, господин Макеев, — отзвалась Слушка, не поворачивая головы. — Я вам Мишаню за раз вылечу. Тимофей заметил, как Лушка конфузливо съежилась. От Петра Сергеевича тоже не ускользнула такая перемена в строптивом Лушкином характере. — Что не делается? — Все к лучшему, правда, Тимофей? Доктор взял сына двумя пальцами за воротник и шутливо встряхнул. — Подсматривать нехорошо. — Я не подсматривал. Смотри, что я тебе нес. Тимка протянул отцу газету и указал на заметку о своей коллекции. Ознакомившись с ней, Петр Сергеевич опустил газету и задумчиво потер лоб. — Я предполагаю, что нас ждут интересные события.